Глава 26. Клубника. Сандра. Баня оказалась чудесной. Давно я так хорошо не парилась. А возле входа в предбаннике висело огромное зеркало, в котором я внимательно рассмотрела свое новое тело. Стройное, подтянутое, гибкое. Недостаточно изящное для балета, но о танцах мне тут придется забыть. Большая грудь, четкая линия талии были дополнительными бонусами. На туловище справа обнаружились шрамы. Я насчитала 3 штуки. Кажется, давние. На левом бедре еще 2. На правой голени тоже. А сзади, на спине, в районе лопатки, я увидела небольшую татуировку с изображением щита, головы льва и цепей. Предположила, что это такая особая отметка, как знак принадлежности к инквизиторам. Надо будет расспросить Эдвина. «Ты у меня красотка». Сознанием дела прокомментировал мелодичный мужской голос. Корди бесцеремонно просочился сквозь дверь и теперь разглядывал меня самым бессовестным образом, еще и приняв вид эльфа в белой майке и черных штанах. Сложив руки на груди, он скользил по мне оценивающим взглядом. «Ах ты, колобок ушастый!» Возмущенно рявкнула я на него, прикрываясь халатом и одновременно запулив в наглеца березовым веником. Это было натуральным взрывом мозга — обнаружить, что на твое обнаженное тело пялится красавчик-эльф, и при этом понимать, что на самом деле это проказливый слайсер. От выброса адреналина кровь молотом стучала в ушах. «Ауч!» — схватился он за ушибленный лоб, превратился в желтый шарик и выскочил за дверь, проскользнув сквозь нее. «Ну зачем же так нервничать? Я же тебе комплимент сказал. Порадовать хотел». «Изучаю твою реакцию в полевых условиях, как ты и приказала». Вывернулся он. «Еще одна такая выходка, Кордиэль, и я разорву нашу связь, ты понял?» Пригрозила я ему в бешенстве. «Понял, моя госпожа, все осознал и сильно проникся». Донесся покладистый ответ с улицы. Надев нижнее белье и по-нормальному закутавшись в халат, я обмотала голову полотенцем. Сунула ноги в обувь и направилась в дом. «За баню не переживай. Эдвин сам наведет тут порядок. Хозяйственный он у нас малец, однако. Ты умница, что взяла его в прислужники». Одобрил фамильяр, поскакав за мной следом. «Не в прислужники, а в помощники». Строго поправила я его, даже не оборачиваясь. «Какая разница?» — отмахнулся Корди. «Ты влажная вся. Давай я хотя бы просушу тебе волосы», — заявил он, запрыгивая мне на плечи. «Не надо». Попыталась я стряхнуть его с себя, но меховой воротник сидел на шее очень плотно. «Да не стесняйся ты», — фыркнул Пушистик. «Иначе твой прислужник, то есть послушник, тьфу ты, помощник, ренится тебе с этим помогать. Ты уверена, что хочешь доверить свою прическу неопытному магу огня?» Представил эту сцену, и мне даже показалось, что запахло паленым. «А, мы дошли до обгорелой кровати, все ясно». «Тебе я доверяю еще меньше», — парировала я. «Ой, смотри, ягодки на грядке поспели. Давай сорвем несколько клубничин». Резво замахал лапками фамильяр. А это уже было слишком серьезным искушением. Никогда не могла устоять перед этой ароматной ягодой. Не той пластмассовой, без вкуса и запаха, что продается в супермаркетах, а настоящей, с грядки. «Ладно, давай», — сдалась я. «Так и зафиксируем». «Любит клубнику», — с довольным видом пробормотал Кордиэль и громко добавил уже для меня. «Что ты удивляешься? Приходится создавать на тебя досье, причем с нуля. Я ведь вообще ничего о тебе не знаю. В таких условиях крайне сложно тебя чем-то радовать». «Хорошо, фиксируй», — покладисто согласилась я, наслаждаясь лакомством с грядки. «А эти давай помощнику отнесем. Пусть тоже полакомится. Заслужил», — проявил доброту слайсер. Я с ним согласилась. Эд потрясенно застыл, когда я вручила ему 3 клубничины. Можно сказать, впихнула ему их в руки. Это так неожиданно. Почему-то покраснел парень и поднял на меня сияющий восхищенный взгляд. «Спасибо, госпожа. Я очень это ценю и не подведу ваше доверие». Быстро положив ягоды на стол, он неожиданно одним движением сдернул с меня халат, так что я не успела даже охнуть, подхватил на руки и понес на кровать. Пребывающий в ступоре мозг лихорадочно пытался сообразить, что происходит. Это мне сейчас на массаж намекнули или на нечто большее? «Лови радостные ощущения, моя госпожа», — прошептал мне на ухо Корди и слинял под ближайшее кресло.